Однако в таком случае суда было не миновать, а кто знает, что бы он наговорил на заседаниях или же в случае закрытого слушания другим обитателям тюрьмы или же репортерам, назначенным освещать его казнь. Аналогичные проблемы возникли бы, если бы против него выдвинули обвинение за контрабанду наркотиков, чем он, собственно, и занимался. Впрочем, особого значения то, что может сказать Фолли, не имело. И публика, и официальная пресса вряд ли приняли бы всерьез лживые заявления наркодилера, дезертира, предателя. Однако, за какую банку с вареньем не возьмись, в каждой барахтались, потирая лапки и шевеля крылышками, мухи в лице майора Марса Альберта Стаблфилда и первого лейтенанта Дики Ли Голдуайра. И по совокупности причин нельзя было принимать никакие серьезные меры по отношению к Фолли до тех пор, пока не установлены место пребывания, нынешнее состояние и степень соучастия этих двух пропавших без вести. Расставаясь, полковник Томас и сотрудник оперотдела Фицджеральд, обычно называемый Мэйфлауэром, договорились приложить максимум усилий для того, чтобы уничтожение произошло как можно быстрее. «Да, кстати, — сказал Мэйфлауэр, когда они покидали здание, — детям вашей сестры вчера в цирке понравилось? Даже очень. Они были в полном восторге. Одно плохо. Клоун напился и завалил номер со зверями». По узким губам Мэйфлауэра скользнула понимающая улыбка. Наклонившись к полковнику, он шепнул, сверкнув слишком уж безукоризненными зубами. Никакой это был не клоун. Это была лесбуха. Тук-тук-тук. Кто там? Ответа не последовало. Деревня ужинала, и Дикий слышал только шелест бамбуковой рощи в полумраке. Тук-тук. Сабайн-Дзи? Сабайн-Дзи, кто там? И снова нет ответа. Дикий разумно предположил, что если даже Фолли издал их, властей пока ждать рано. И тем не менее насторожился. Дикий стоял на коврике посреди своей хижины совершенно голый. Он только что помылся и постирал одежду в ручье. До того, как раздался стук, он искал чистые шорты, обычное его одеяние, фань-нань-нань. Затаив дыхание, он уставился на шаткую плетеную дверь, та приоткрылась, и чья-то рука швырнула к его ногам небольшой цилиндрический предмет. Дикий инстинктивно пригнулся, думая, где бы укрыться, но хотя его хижина считалась по фань-нань нянским меркам просторной, в ней не было ни тяжелой мебели, за которой можно спрятаться, ни алькова, защитившего бы от взрыва. От взрыва? Да. Дикий был абсолютно уверен, что к нему катится граната. Поэтому перед глазами успела промелькнуть вся его жизнь. Прошмыгнула учительница 6-го класса, требовавшая несделанных заданий по математике. На тысячную долю секунды он вернулся таки в школу из кошмара. Промчался раскрасневшийся отец в кабриолете из тех, которыми торговали в фирме Голдуайра. Пронеслась на гольф-карте мама. Проскользнула старшая сестра, сверкнувшая чем-то, чем не раз его смущала голой грудью. Богатая дедушка с бабушкой, алкоголик-гитарист, учивший его играть, куча соучеников из университета Северной Каролины, психованный командир эскадрильи, длинная череда эпизодических персонажей и сцен,